сбегается челядь. Она лежит совершенно неподвижно, свернувшись в калачик, совершенно неотличима от карлика в маске. На полу валяется бритва. Перепуганная обезьяна отчаянно карабкается по шторе. Горло девушки перерезано до позвонков. Глава 7. Христианский вестник. Ратибор. 14 января. Трагическое самоубийство или зверское убийство? Загадочная смерть, случившаяся неделю назад, разделила жителей нашего города на два лагеря и вызвала к жизни яростные споры о преступности в нашу эпоху. На праздник крещения арендатор Е. Ланге Мюллер обнаружил труп неизвестного мужчины, повешенный на дереве на кладбище в соседней деревне Егерсдорф. Ланге Мюллер, исполняющий обязанности звонаря и всемирно уважаемый за свое героическое поведение во время лесного пожара в прошлом году, немедленно вызвал пристава Келлера и пастора Хайнемана. Они сразу опознали в погибшем С. Моосбрюгера, бывшего надзирателя дома презрения для душевнобольных в Ратиборе, о чем исчезновение еще во второй день Рождества было заявлено его братом. Как наши читатели уже знают, в общественном морге был произведен осмотр тела. Фельдшер Янсен считает, что причиной смерти послужило удавление веревкой, но он обнаружил на теле усопшего также и иные следы насилия. На голове имелись следы ударов тупым орудием, но они, по мнению Янсена, не представляли угрозы для жизни. Правая рука искалечена. Три пальца отрублены, в ладонь впаяны несколько комков расплавленного свинца и звено толстой цепи. На спине вырезаны слова, истолкованные приставом Келлером как «семь лет». Язык проткнут острым предметом. Смерть наступила, по-видимому, в первых числах января. Пристав Келлер обошел всех жителей в окрестности. Но, как наши читатели уже знают, безрезультатно. Никто не смог рассказать что-либо, что могло бы облегчить расследование. Согласно показаниям церковного сторожа, Моосбрюгер был повешен не раньше, чем за каких-то несколько часов до того, как его обнаружили. Во всяком случае, накануне, когда несколько жителей пришли на кладбище, чтобы зажечь поминальные свечи, тела там еще не было. По случаю празднеств брат и ближайший родственник погибшего К. Моосбрюгер был вызван на допрос в королевскую жандармерию только через 4 дня после обнаружения трупа. По словам пристава Келлера, Моосбрюгер настолько нервничал, что он решил его задержать. Новый допрос проходил в присутствии королевского исправника Бринка, которому Моосбрюгер заявил о пропаже брата. На допросе Моосбрюгер утверждал, что покойного, после того, как братьев уволили в прошлом месяце с работы, преследовали мысли о самоубийстве. После скандала, о котором, как наверняка помнят наши читатели, вестник в свое время рассказывал, их ждал судебный процесс. На второй день Рождества, когда К. Моосбрюгер последний раз видел своего брата, тот пребывал в глубокой меланхолии и только оговорил, что о собственной приближающейся смерти. Моосбрюгер сообщил, что расстался с братом на постоялом дворе и направился к вечерней трапезе. Согласно близким к вестнику источникам, господин Моосбрюгер пока вне подозрений, хотя весьма возможно, что ему известно имя убийцы. Несмотря на то, что совершенно ясно, что труп перенесли на другое место, пристав Келлер говорит, что самоубийство пока еще окончательно исключить нельзя. Согласно медицинскому заключению, погибший мог вначале покончить счеты с жизнью, после чего его труп был искалечен и перенесен на другое место неизвестным преступником. Население нашего города живо обсуждает мотивы как самоубийство,